Глава 44. Глава 44. 176. Возникает конфликт. Глава 44. 176. Возникает конфликт. За прилавком сидел старик с закрытыми глазами. Сиачень подошел к нему и постучал по прилавку. Он сказал: «Хватит притворяться, я здесь, чтобы взять миссию». Старик медленно открыл глаза. Его глаза были тусклыми, как будто он только что проснулся. Он улыбнулся: «Я просто задремал, вот и все. Не притворяясь спящим, вы впервые берете миссию, сначала передайте мне свой идентификационный жетон». Старик получил идентификационный жетон, который вручил ему Сиачень. Он посмотрел и сказал: «Пик Цинюнь, Ечень, я не выходил некоторое время, я не ожидал, что Пик Цинюнь уже завербовал кого-то. Сначала оставьте идентификационный жетон у меня, я запишу его. Пройдите на второй этаж, чтобы принять миссию». «Второй этаж? Какой второй этаж?» Сиачень оглянулся, но не увидел ни одной лестницы. Он не мог не смотреть с подозрением на старика. Старик держал идентификационный жетон Сиаченя и что-то вырезал на нем. Когда он увидел, что Сиачень смотрит на него, он что-то вспомнил и сказал: «Я забыл, вы здесь впервые. Просто откройте дверь, войдите, и тогда вы ее увидите». Сиачень посмотрел туда, куда указывал старик. За прилавком была скрыта дверь в тени. Дверь была очень скрыта, и если не присматриваться, ее бы невозможно было заметить. Сиачень подошел к двери и открыл ее, а затем вошел в нее, как и было сказано. Прежде чем он ступил на пол, Сиачень почувствовал себя немного ослепленным. Пейзаж перед ним изменился, и он вошел в огромную библиотеку. На самом деле здесь есть небольшая пространственная формация, с удивлением подумал Сиачень, прежде чем начать осматривать это место. Впереди стоял ряд людей, которые быстро что-то записывали. Посыльные голуби продолжали летать без остановок. Эта среда была явно запечатана, но Сиачень не знал, как появились эти голуби. Первый старейшина Пика Бичин дал задание. Ему нужно духовное ядро духовного зверя 4 Горанга. Запишите это быстро. Обычный уровень миссии. 5 очков вклада. Пик нефритовой девы. Им снова нужен кто-то, чтобы присматривать за травяными полями. Как и раньше, простая трудность. 5 очков вклада за полмесяца. Люди зала духовных зверей должны поймать 10 младенцев духовного зверя 5 Горанга. Миссия сложная. Каждый ребенок стоит 15 очков вклада. Люди, принимающие почтовых голубей, быстро зачитывали содержание писем. Сразу же кто-то записал их. Так действовал зал вкладов. Эти записанные миссии будут затем отправлены на следующий уровень, чтобы пройти еще одно подтверждение, чтобы увидеть, были ли сложности награда подходящими. После второго подтверждения было еще окончательное подтверждение. Однако это касалось только тех миссий, которые оценивались как сложные. Миссии с рейтингом ниже сложные могут быть выданы после второго одобрения. Миссии секты можно было разделить на три категории: базовые, высокоуровневые и специальные. Затем каждый уровень оценивался как простой, обычный или сложный. Сиачень подошел к тому месту, где выдавались миссии, перед деревянной стеной. Сотрудник зала вкладов, ответственный за выдачу миссий, находился за стеной. Этот человек посмотрел в окно в деревянной стене и увидел Сиаченя. Он спросил: «Вы здесь, чтобы взять миссию?» Этот человек ясно знал, что кроме пика Цинюнь и пика нефритовой девы, остальные 5 пиков установили правила. Когда он увидел лицо Сиаченя, он понял, что это не один из основных учеников 5 пиков. Таким образом, он чувствовал себя подозрительно. Сиачень кивнул: «Передайте мне подробный список высокоуровневых миссий. Какого пика вы ученик? Покажите мне свой жетон». Человек не сразу согласился на просьбу Сиачзыня. Сиачень был слегка ошеломлен. Он сказал: «Я ученик с пика Цинюнь. Меня зовут Ечень. Это мой первый приезд на миссию секты. Мой идентификационный жетон был вручен старику внизу». «Пик Цинюнь», этот человек сказал странным образом. «Подождите немного, позвольте мне проверить это». Сиачень почувствовал легкую злость в своем сердце. Он наконец понял, почему Лю Рую и так много работала. Это потому, что, будучи учеником Пика Цинюнь, куда бы он ни шел, люди будут усложнять ему жизнь. Этот человек, казалось, обсуждал что-то с начальством. Спустя долгое время он вернулся к окну и вручил Сиаченю список. «Это миссии высокого уровня, которые были выпущены сегодня. Взгляните». Сиачень слегка нахмурился. Он получил свиток и внимательно просмотрел. Всего в списке было 10 миссий, и их сложность была немного сложнее. Используя процесс устранения, Сячень сначала избавился от миссии, которые было явно невозможно выполнить. Например, убить 10 духовных зверей 6 гурангов в течение недели. После их устранения осталось только 5 миссий. Сячень продолжал отфильтровывать миссии, которые требовали от него работы с кем-то. После этого осталось только 3 миссии. Охранять духовную вену в течение месяца, 800 очков вклада начисляются после завершения. Убийство сотни духовных зверей 5 гуранга, без ограничения по времени, без ограничения по типу духовного зверя. 1000 очков вклада начисляются после завершения. И сбор травы 7 гуранга, трава желтых источников, без ограничения по времени, 2000 очков начисляются после завершения. Неудивительно, что эти высокоуровневые миссии секты были бы монополизированы людьми, награды были слишком привлекательными. Даже самая низкая получила вознаграждение в 800 очков. Сячень некоторое время тщательно обдумывал, прежде чем, наконец, выбрал миссию по охране духовной вены. Он использовал тот же метод устранения. Хотя для убийства духовных зверей не было никакого временного ограничения, было определенно невозможно завершить ее в течение месяца. Что касается миссии по сбору травы желтых источников, Сячень мог только качать головой и горько улыбаться. Хотя награда была потрясающе высокой, он даже не знал, где она растет, как он мог выбрать ее. Охрана духовной вены относится к духовной каменной жиле павильона небесной сабли. Помимо охраны в течение месяца, не было никаких других обязательных целей. Все, что он должен был делать, это охранять ее в течение месяца. Хотя награда не была высокой, для Сячиня этого было более чем достаточно. Я выбираю охрану духовной вены. Я впервые принимаю миссию. Каковы процедуры? Охранять духовную вену? Просто подпишитесь здесь. Приходите завтра утром. Число людей, которые могут принять эту миссию, не ограничено. Когда все соберутся вместе, мы отправимся в путь. Что касается процедуры, просто принесите этот деревянный жетон. Человек, дающий миссию, достал контракт и заставил Сячиня подписать его. Затем он вручил ему изысканный деревянный жетон. Сячень принял его и посмотрел. Помимо вырезанной на нем цепочки слов, в нем не было ничего особенного. Однако, когда Сячень просканировал его своим духовным чутьем, он мог чувствовать сильную нить ци там. Вэнг, нить ци пришла с неба и прошла через зал вкладов, войдя в голову Сячиня, не действуя прометчиво. Сячень был поражен и быстро убрал духовное чуть. Он внимательно осмотрелся вокруг, но не обнаружил никого, кто обратил бы на него внимание. После этого он быстро ушел. Обладатель нити ци был очень силен. Вполне возможно, он думал, что Сячень намеревается изменить ци в нем. Таким образом, он немедленно дал ему предупреждение. В павильоне небесной сабли было слишком много скрытых талантов. Сячень чувствовал страх в своем сердце, и он больше не смел высвобождать свое духовное чуть. Он открыл дверь, из которой вошел, и его немедленно отправили вниз. Шуя. Сячиню полетел серебряный идентификационный жетон. Он поймал его и посмотрел, заметив, что это был его идентификационный жетон. Старик улыбнулся Сячиню и сказал: «Молодой человек, вы можете уйти сейчас. Помните, не торопитесь касаться нити ци в жетоне. В противном случае может произойти катастрофа». Выражение лица Сячиня стало серьезным. Это был эксперт, представляющийся как обычный человек. Итак, нить ци оставил этот старик перед ним. Сячень кивнул и приготовился покинуть зал вклада. Когда появился Сячень, группа людей немедленно поднялась из-за стола. Все они угрожающе направились к Сячиню. Хотя все они были в разной форме, на воротнике у них было 3 золотые линии. По-видимому, это был знак основного ученика павильона небесной сабли. Все эти люди были, по крайней мере, пиковыми великими мастерами, всего в одном шаге от того, чтобы стать святыми. Выражение лица Сячиня стало холодным. Он знал, что у них не было благих намерений. Однако он не боялся их. Он шагнул вперед и поприветствовал их. В настоящее время великие мастера, кроме тех, у кого были унаследованные боевые духи, не могли оказать на него никакого давления. «Ты, Ячень», один из них, одетый в форму пика Ван Рин, вышел вперед и строго сказал Сячиню. Он излучал убийственное намерение, уставившись на Сячзня. «Именно так. Запомни мое имя, Ян Ци. Ты можешь пойти и...» Прежде чем Ян Ци закончил говорить, Сячень улыбнулся и быстро вытащил свою саблю. Интенсивный холодный свет пролетел над Ян Ци. Увидев, что Сячень действительно сделал первый шаг, Губы Янцы сжались в холодной улыбке. В его руке появились две коротких сабли длиной 50 сантиметров. Его правая рука мягко поднялась в воздух и отклонила свет от лунной тени. Короткая сабля в левой руке со скоростью молнии ударила в грудь Сячиня. Это был первый раз, когда он встретил человека с двумя саблями, и он не привык сражаться с ними. Сячинь мог только увернуться, а затем выполнить искусство парения облака лазурного дракона. Он оттолкнулся ногами от земли, и его фигура, казалось, превратилась в дракона наводнения, когда он двигался по дуге, уклоняясь от атак Янцы. Сячинь твердо приземлился. Однако, как только он выполнил изображение трех плавных облаков, Янцы уже появился перед Сячинем. Двойные сабли Янцы атаковали очень плавно. Они вдвоем сделали по одному движению. С помощью изображения трех плавных облаков Сячень обычно мог легко справляться с атаками противника. Однако угол атаки этого противника был слишком странным. Кроме того, это было очень быстро. Вскоре Сячень не смог идти в ногу с его темпом. Сячень казалось, что он сносит восточную стену, чтобы починить западную стену. Задача более чем утомительная. Сячень был вынужден неоднократно отступать. Он выполнял изображение трех плавных облаков до предела и держался горько, твердо, как огромный океан. Анлит вещает: разрушить восточную стену, чтобы починить западную стену. Это значит пожертвовать чем-то, чтобы сделать что-то еще. Хучи. Внезапно Янцы выбросил короткую саблю. Короткая сабля непрерывно кружилась в воздухе, летя к Сячиню. Ее скорость — это не то, над чем можно издеваться. В тот момент, когда короткая сабля покинула руку Янцы, в его руке снова появилась короткая сабля. Когда Сячень уклонился от одной, на него снова полетела короткая сабля. В настоящее время в воздухе было две коротких сабли. В каждой руке Янцы была короткая сабля. Всякий раз, когда к нему возвращались короткие сабли в воздухе, Янцы выбрасывал те, что были в его руках, и ловил возвращающиеся короткие сабли. Таким образом, в воздухе постоянно вращались две сабли. Более того, Янцы не прекращал атаковать короткими саблями в руках. Сячиню, который уже боролся со своей защитой, было трудно справиться с ситуацией. На его руках и ногах было несколько ран. Сячень начал ломать голову над идеями. Изображение трех плавных облаков могли защищать от очень сильных атак, но слабость изображения трех плавных облаков была очевидна. Как только атака противника достигла чрезмерной скорости, он должен был быстро придумать какую-нибудь идею. Сячень медленно понял, что что-то не так. Эти четыре коротких сабли, вероятно, еще не были лучшими у противника. Глава 45, 177. Хаотично текущие сабли. Глава 45, 177. Хаотично текущие сабли. Кроме того, Сячень обнаружил, что эта боевая техника была очень особенной. Чем больше коротких сабель он держал в руках, тем быстрее они двигались. Когда у него было только две сабли, его скорость была меньше, по крайней мере, наполовину его текущей скорости. Это секретная техника пика Ван Рин, хаотично текущие сабли. Говорят, что при достижении владения пика с ее помощью можно контролировать 18 коротких сабель. Будучи способным легко управлять четырьмя короткими саблями, он действительно заслуживает своего статуса основного ученика пика Ван Рин. Учитывая его культивирование в качестве пикового великого мастера, в дополнение к могуществу его секретной техники, Янцы должен быть в состоянии бороться против святых низшей стадии. У него не должно быть никаких проблем справиться с великим мастером низшей стадии. Самым важным фактором было то, что он позволил Янцы получить преимущество. Учитывая ситуацию, у него больше не будет шансов перевернуть ситуацию. После того, как хаотично текущие сабли были использованы, их скорость будет становиться все быстрее и быстрее. Даже если бы у него была боевая техника, которая могла бы позволить ему вернуться, у него даже не было бы возможности выполнить ее. Этот парень слишком дерзкий. Несмотря на то, что он был один, он осмелился ранить так много учеников пика Ван Рин в зале вкладов. Янцы не единственный основной ученик пика Ван Рин. Кроме того, за ними все еще стоит истинный ученик-наследник, который еще не появился. Он действительно безрассудный. Борьба становилась все более и более интенсивной, и положение Сячиня было тревожным. Люди вокруг все отметили, что Сячень был, в конце концов, просто великим мастером низшей стадии. Когда он пошел против более сильного Янцы, у него не было бы никаких шансов. Сячень молчал. Лунная тень в правой руке двигалась, как вода, блокируя короткие сабли в руке Яна Ци. Его левая рука, державшая ножны, двигалась. Он блокировал короткие сабли, которые кружились в воздухе одну за другой. Хучи. Ян Ци достал еще две короткие сабли, которые висели у него на талии. В одно мгновение количество коротких сабель, которыми он управлял, стало шестью. Его скорость стала еще быстрее, и огни сабель вращались, словно текущие тени. Металлические лязги гремели, когда оружие встречалось без остановки. Руки Сяченя получили еще несколько свежих сабельных ран. Хотя Сячень был в невыгодном положении, его сердце было таким же спокойным, как и неподвижная вода, он совсем не паниковал. Сильный огонь медленно начал гореть в его правом глазу, и он накапливал энергию, готовясь к высвобождению. «Еще не время, это не его предел», — подумал Сячень. Самой уникальной характеристикой хаотично текущих сабель была ее непрерывность. Чем больше коротких сабель контролируется пользователем, тем сильнее требуется непрерывность. Таким образом, его увеличение скорости с количеством сабель было то, что он вынужден был делать. Если он замедлится, а число сабель увеличится, непрерывность была бы нарушена. Если это было похоже на ремень ГРМ в машине, если он замедлится, скорость автомобиля может немедленно уменьшиться или даже перестать работать. Если этот ремень порвется, что случилось бы с машиной? Если бы машина двигалась на высокой скорости, а ремень внезапно порвался бы, машина была бы так же хороша, как разбитая. Сячень ждал такой возможности. Когда скорость Ян Ци достигнет предела, его движение будет полностью нарушено, и его легко можно будет победить одним ударом. До тех пор, пока он не получит серьезных повреждений до этого, Сячень сможет выдержать все остальное. Пуцы. На правой руке Сяченя появилась еще одна рана, из которой потекла кровь. Сячень прикусил губы и сохранял решительный взгляд. Он не показал ни малейшей боли на лице. Пот Ян Ци непрерывно капал со лба и падал на землю со звуком «тида-тида». Он очень волновался, потому что хаотично текущие сабли очень быстро истощали эссенцию. Он уже достиг контроля над шестью саблями, но не смог победить Сяченя. Если это будет продолжаться до того, как Сячень будет побежден, Ян Ци будет побежден в результате истощения его эссенции. Если бы это случилось, он потерпел бы неудачу из-за отсутствия окончательных усилий. «Умри». Выражение лица Яна Ци похолодело, и он стиснул зубы. Две короткие сабли внезапно появились из его рукавов. Сабли непрерывно вращались, создавая воздушный поток, который летел к груди Сяченя. Сячень уже был готов к этому, и немедленно откинул верхнюю часть тела назад. Две сабли пролетели прямо над его лицом. Затем он ударил ногой, намереваясь заставить Яна Ци отступить. Другая нога Сяченя оторвалась от земли и выполнила искусство парения облака лазурного дракона. Он немедленно взмыл в воздух. После того, как Сячень приземлился, он снова оттолкнулся от земли и появился позади Ян Ци. Используя взрывную скорость движения искусства парения облака лазурного дракона, ему удалось избежать непрекращающихся атак Яна Ци. Ян Ци тоже не был медлительным и отреагировал очень быстро. Прежде чем Сячень приземлился, он совершил кувырок в сторону, и Сячень снова оказался перед ним. На первый взгляд, восемь вращающихся коротких сабель выглядели как бесчисленные сабли, рассекающие воздух. Они генерировали сильный воздушный поток, образуя небольшой циклон. «Сейчас, это должно быть твоим пределом». Глаза Сяченя загорелись, когда он перевернул ножны в левой руке. Короткая сабля, летящая в него, со звуком шуа скользнула прямо в ножны. Он показал слабую улыбку, когда наклонился в сторону, чтобы избежать травм в любых критических точках, позволяя сабле вонзиться в левое плечо. Кровь немедленно потекла, и на лице Сяченя вспыхнуло выражение боли. Однако руки Сяченя не перестали двигаться. Он молниеносно отбросил ножны в руке и поймал другую летящую короткую саблю своей рукой, что привело к кровоточащей ране на его ладони. Хаотично текущие сабли Яна Ци были немедленно разрушены. В небе осталось только три сабли. Сячень закричал. Удар дуги света. Появился пурпурный свет дуги с танцующим на нем электричеством. Электрический свет взорвался, вызвав огромную ударную волну в воздухе. Три коротких сабли были немедленно сбиты. Хаотично текущие сабли действительно были прерваны. Раздался удивленный крик из толпы. На самом деле Сячень смог использовать такой метод самоповреждения, чтобы сломать хаотично текущие сабли Яна Ци, которые достигли своего пика. В тот момент, когда хаотично текущие сабли были сломаны, эссенция, которая плавно текла в теле Яна Ци, сразу же стала хаотичной. Его аура стала очень нестабильной, когда он быстро отступил назад. «Ты хочешь бежать, но сможешь ли?» Ся Чень холодно улыбнулся и закричал. «Истинный огонь пурпурного грома! Стреляй!» Интенсивное пламя, горящее в правом глазу Ся Ченя, сразу же собралось в пурпурный столб света, прежде чем выстрелить. Это было то, что Ся Чень понял из ледяной нити ледяной обезьяны, с которой он сражался раньше. Поскольку холодная Ци могла собираться и формировать нить, то с той же логикой огонь может делать то же самое. Истинный огонь пурпурного грома, для которого Ся Чень долго копил силы, мгновенно пронзил грудь Яна Ци. Появилась рана размером с палец. Кровь текла непрерывно. Ян Ци споткнулся и упал на землю. Он приложил руку к груди, пытаясь остановить кровотечение. Однако это было напрасно, это не помогло вообще. Ся Чень проигнорировал его и отбросил короткую саблю в своей руке. Затем он вытащил короткую саблю из левого плеча и поднял ножны. После этого он медленно направился к выходу из зала вкладов. Толпа автоматически проложила ему дорогу. Таким образом, Ся Чень шаг за шагом шел к выходу. «Оставайся на месте». Наконец, другие основные ученики Пика Ван Рин больше не могли сопротивляться зову Ся Ченя. Три основных ученика Пика Ван Рин подошли к Ся Ченю. Поскольку они должны были принять во внимание гордость Яна Ци, они не подошли, чтобы окружить Ся Ченя в предыдущем бою. Тем не менее, он победил многих внутренних учеников Пика Ван Рин ранее. Теперь он даже победил основного ученика Яна Ци. Если они просто позволят ему выйти из зала вкладов таким грандиозным образом, Пик Ван Рин потеряет всякое уважение. Ся Чень слабо улыбнулся. «Есть ли у вас несколько советов для меня? Ты ранил многих из наших учеников Пика Ван Рин, и хочешь вот так выпендриться?» Ся Ченю это показалось смешным, и он слабо улыбнулся. «Если бы они не сделали первый шаг, чтобы напасть на меня, а затем словесно спровоцировали меня первыми, разве я бы ранил многих учеников Пика Ван Рин? В таком случае, старший брат Ян Ци всего лишь задал тебе вопрос, почему ты сделал первый шаг, чтобы ранить его?» Выражение лица Ся Ченя стало холодным, когда он ответил ледяным голосом. «Это никогда не закончится. Ваши навыки хуже, чем у других, и все же у вас такое мерзкое отношение. Если вы хотите встать на моем пути, то четко скажите, один на один или все вместе, как вы хотите». У всех троих была одна и та же мысль. «Если я пойду один на один, я не уверен, что справлюсь с ним один. Однако, если мы втроем нападем на него здесь, мы потеряем все лицо. Это невозможная ситуация, что нам делать? У меня плотный график. Если вы не готовы сражаться сейчас, вы можете найти меня в другое время. Я буду рад сопровождать вас». Ся Чень мог разглядеть мысли троих одним взглядом. Он не мог быть обеспокоен ими. После того, как он сказал, он сразу же вышел. У Ся Ченя действительно были мало времени, у него не было времени бездельничать здесь. Миссия по охране духовной вены должна была начаться завтра. У него была только одна ночь, чтобы подготовиться. Миссия по охране духовной вены может показаться простой, но для того, чтобы она стала миссией секты высокого уровня с такой высокой наградой, должна быть некоторая опасность. В конце концов, человек, управляющий миссиями секты, не был дураком. Они не будут так легко выдавать очки вклада. Ся Чень решил отправиться на рынок на небесной смотровой площадке. Изначально у него было чуть больше 1000 духовных камней. Помимо тех, что он получил от Шэнь Манчжун, он почти получил 2000 духовных камней низшего ранга. С таким количеством духовных камней у него было достаточно для его совершенствования. Если бы он держался за них и не тратил их, это было бы довольно расточительно. Ся Чень проглотил пилюлю возмещения крови и растер ее на раны на своем теле. После того, как Ся Чень спросил, где находится рынок, он медленно нащупал дорогу. Помимо чуть более глубокой раны на плече, все остальные повреждения были поверхностными. Когда лекарственная энергия пилюли возмещения крови распространится, и он отдохнет ночь, проблем не должно быть. После долгих поисков Ся Чень наконец нашел выход на рынок на небесной смотровой площадке. Перед входом нужно было заплатить вступительный взнос духовный камень. Нельзя было отделаться от ощущения, что он был тенистым. Вознаграждение обычного внутреннего ученика составляло только 15 духовных камней в месяц. Если бы у них не было других источников дохода, они почувствовали бы душевную боль после использования этого духовного камня. Рынок был очень шумным. В этом месте павильон небесной сабли мог продавать или покупать свои товары. Были также официальные магазины. Они продавали все виды товаров, такие как боевые техники, духовное оружие, боевые доспехи, техники совершенствования, все, что было необходимо, можно было найти. Однако в этом месте все товары обменивались на духовные камни. Деньги мира смертных не имели здесь большого смысла. Однако было место, где смертные деньги можно было обменять на духовные камни. В прошлом, когда Сиачень разграбил все сотни лет сбережений клана Цзян, он получил в общей сложности 30 000 талей золота. Он потратил 20 000 талей золота в усадьбе летящего снега, оставив в своем кольце мироздания 10 000 талей золота. Подумав немного, Сиачень решил превратить их все в духовные камни. В прошлом толстяк Цзинь непреднамеренно сообщил, что на главных аукционах континента тенью духовные камни использовались для торговли. Тали золота были совершенно бесполезны там. Вместо того, чтобы оставить их гнить в своем кольце мироздания, он мог бы также использовать эту возможность, чтобы обменять их всех. Глава 46, 178. Обмен. Глава 46, 178. Обмен на этом рынке места, где можно было обменять тали золота на духовные камни, взимался административный сбор, хотя он был установлен павильоном небесной сабли. Когда Сиачень добрался до магазина, там было еще несколько человек. Они были внутренними учениками, которые готовились спуститься с горы. Большинство из них использовали духовные камни, обменивая их на тали золота. Владельцем магазина был обычный человек без какого-либо культивирования. Он был одет в роскошный атлас и имел усы, которые свисали по бокам. В его глазах мелькал огонек. Это был типичный взгляд торговца. Когда остальные ушли, этот человек подошел к Сиаченю с радостной улыбкой на лице. Этот маленький брат долго ждал, должно быть, это большая сумма, верно? Он очень проницательный. Сиачень улыбнулся и сказал: «Зовите меня просто Ячень. Могу ли я знать имя этого босса? Ха-ха, я не смею претендовать на то, чтобы быть боссом, просто помощник. Если ты не возражаешь, можешь звать меня Старым Ху», — сказал босс неторопливо, показывая улыбку. Сиачень не стал тратить время на дальнейшие любезности и достал стопки пластин из кольца мироздания. Он аккуратно расставил их на столе, и они вскоре заполнили весь изысканный деревянный стол. Старый Ху был шокирован, и это было ясно видно на его лице. Его усы свернулись, когда он медленно подошел к входу в магазин и осторожно закрыл дверь. Затем он повесил табличку с надписью «Закрыто». После этого он повернулся к Сиаченю и сказал: «Внешность может быть обманчивой. Маленький брат Е действительно имеет дело с большой суммой. По моим оценкам, тут пластин на сумму около 10 000 талей золота. Ты обмениваешь их всех на духовные камни?» Сиачень кивнул. Старый Ху улыбнулся. «Должно быть, это первый раз, когда ты проводишь обмен. Если ты сделаешь обмен в таком крупном количестве, ты многое потеряешь. Может ли быть так, что обменные курсы будут меняться в результате большой суммы?» Сиачень был полон сомнений, когда спросил: «Как так? Посмотри туда». Старик Ху обернулся и указал на деревянную доску на стене. Сиачень посмотрел туда, куда указывал старый Ху. На деревянной доске четко указывался курс обмена духовных камней. 3 000 талей золота можно обменять на один духовный камень низшего ранга. Однако, когда сумма превысила 100 000, она становилась 5 000 за один духовный камень низшего ранга. Чем выше сумма обмена, тем выше становился обменный курс. Сиачень продолжал смотреть вниз. Когда он достиг 10 000 талей золота, 10 000 талей золота можно было обменять только на один духовный камень. Сиачень безмолвно подумал, что это было просто тенью на обычном уровне. 10 000 талей золота за один духовный камень, то есть за 10 000 можно получить только 1 000 духовных камней низшего ранга. В чем дело? Для обмена всего на один требуется всего 3 000 талей золота. Как же получается, что чем выше число, тем выше обменный курс? — спросил Сиачень, не понимая. Если он будет совершать обмен раз в день, он сможет получить около 4 000 духовных камней низшего ранга. Однако, если бы он обменял все это за один раз, это было бы только четверть того, что он мог получить. Это было то, что никто не мог принять. Старик Ху слабо улыбнулся. Были другие люди, которые использовали большое количество талей золота, чтобы обменять их на духовные камни. Все они были из богатых смертных кланов и не имели способов получить духовные камни. Таким образом, Они пытались придумать способы воспользоваться этой возможностью. Подумай об этом, что имеет большую ценность, духовные камни или золото. После того, как духовный камень используется, он исчезает. Однако золото циркулирует, оно никогда не исчезнет. Кроме того, в павильоне небесной сабли не так много духовных камней, чтобы люди могли обмениваться ими. Таким образом, они установили это правило. Однако, если ты использовал духовные камни для обмена на тали золото, чем больше ты обмениваешь, тем больше получаешь. Это принцип того, что золото имеет ценность, а духовные камни бесценны. Сиачень думал об этом принципе. Культиватору было легко получить золото, намного легче, чем получить духовные камни. Если бы обменный курс был слишком высоким, это не было бы выгодно для павильона небесной сабли. В конце концов, эти деньги не принадлежали Сиаченю. Он почувствовал легкий укол, и все было кончено. В конце концов он решил совершить обмен. Старый Ху сразу же пересчитал банкноты с улыбкой на лице. Закончив их считать, он сразу же передал Сиаченю 1000 духовных камней. После того, как Сиачень взял духовные камни и ушел далеко, старый Ху обезумел от радости. Он подумал про себя, что если бы нашлось еще несколько таких идиотов, как он, то вскоре он получил бы повышение. На самом деле, Сиачень чувствовал, что потерпел поражение. Последняя улыбка старого Ху ясно показала, что он не мог ждать. Тем не менее, это было то, что он выхватил. В конце концов, достаточно было обменять их на духовные камни. Сиачень подошел к месту, где можно было свободно разбивать прилавки, и начал делать покупки. Было много вещей, и было огромное количество головокружительных вещей. Простым взглядом Сиачень увидел множество сокровищ, которые обычно было трудно найти. Рог духовного зверя 5 горанга, рогатого серебристого тигра. Продам за 20 духовных камней или обменяю на лекарственную пилюлю 4 горанга и выше для заживления ран. Взгляд Сиаченя остановился на конкретном прилавке. Человек, который управлял им, был человеком средних лет, который был святым низшей стадии. В павильоне небесной сабли, когда человек достигнет определенного возраста, если он не достигнет соответствующего уровня совершенствования, ему перестают предоставлять вознаграждение. Они могли выбрать спуск с горы и быть свободными, или они могли остаться в павильоне небесной сабли. Тем не менее, они должны были делать все сами. Кроме того, они должны были заплатить определенную сумму духовных камней. Мужчина средних лет перед ним должен принадлежать к последней категории. Поскольку горный хребет Линюнь обладал плотной духовной энергией, он не мог уйти. Таким образом, он решил остаться. «Я хочу этот рог зверя. Однако может ли это быть дешевле? Как насчет 10 духовных камней?» Юноша стоял перед прилавком и торговался. Мужчина средних лет покачал головой. «Нет, это уже самая низкая цена, она не может быть дешевле. 15 духовных камней – это самая высокая цена, которую я могу предложить. Как вы думаете, если вы хотите продать его, вы должны быть быстрыми. Считайте, что вам повезло, мне нужен этот рог зверя, чтобы очистить лекарственную пилюлю. В противном случае он никого не заинтересует». Продолжал торговаться этот человек, он был явно недоволен. Мужчина средних лет снова покачал головой. «Я не продаю его ни за что, кроме 20 духовных камней. Рога рогатого серебристого тигра растут только на дюйм каждые 10 лет. Для того, чтобы он вырос до такой длины, потребуется не менее 150 лет. Этот вид рогов зверя содержит очень плотную духовную энергию. Он хорош для изготовления сильного костяного оружия или может быть измельчен в порошок для лекарственных пилюль. Он очень ценен. 20 духовных камней – это уже самая низкая цена». Бах! Этот человек бросил рог зверя обратно в прилавок. Он сказал с презрением в голосе. «Какой мусор, бесстыдно остающийся на горе. Я хочу, чтобы твой товар был честью для тебя. Посмотрим, кто купит твой рог зверя. Давай посмотрим, как ты собираешься заплатить духовные камни главному залу. Просто подожди, когда тебя прогонит с горы. Я показал тебе свои пожелания, но ты отверг их. Ты просто напрашиваешься на неприятности». У юноши было совершенствование только в области великого мастера. Несмотря на насмешки, человек средних лет оставался бесстрастным. Он был очень спокоен. «Я должен уважать усилия, которые прилагаю. Продавать вещи задешево, значит продавать себя задешево. Если бы меня действительно прогнали, я был бы готов». После того, как юноша еще несколько раз над ним поиздевался, он ушел, проклиная и ругаясь. Уходя, он время от времени поворачивал голову назад, глядя на рог рогатого серебристого тигра. Было ясно, что он не собирался сдаваться. Сиачень вышел вперед и внимательно осмотрел рог зверя на прилавке, используя свое духовное чутье. Действительно, как и сказал мужчина средних лет, это был рог зверя, которому было не менее 100 лет. Он был полон плотной духовной энергии. Он не сможет найти лучшего материала для техники дарования жизни. Хотя в сфере совершенствования Сиачиня он мог использовать обычные материалы, чтобы сражаться, используя технику дарования жизни. Однако их эффект был не таким хорошим, как при использовании качественных материалов. «Друг, ты здесь, чтобы купить этот рог зверя? Если ты собираешься торговаться, не беспокой меня, я не понижаю цену». Сиачень улыбнулся. «Я действительно собираюсь торговаться, есть проблема с вашей ценой». Цвет лица мужчины средних лет изменился. Как только он собирался заговорить, Сиачень продолжил. «Ваша цена немного ниже. 20 духовных камней уже очень дешево. Я предлагаю вам 50 духовных камней, это мое уважение к вашим усилиям». После того, как Сиачень заговорил, он достал 50 духовных камней и передал их этому человеку. Затем он взял рог зверя, положил его в свое кольцо мироздания и повернулся, чтобы уйти. Слова мужчины средних лет тронули его. Он остался в павильоне небесной сабли, получая холодные, отстраненные и высокомерные взгляды от других. Мужчина средних лет был намного лучше в своем прошлом. В такой обстановке он все еще был способен поддерживать такой менталитет. Это вызвало всячине сострадание, и он решил помочь ему. В конце концов, 50 духовных камней были для него всего лишь небольшой суммой. Возможно, ее можно использовать для разрешения безвыходной ситуации для других. «Младший брат, почему ты мне помог?» Мужчина средних лет преследовал Сиачиня и спросил. Сиачень обернулся и мягко улыбнулся. «Река течет на восток в течение 30 лет, затем течет на запад в течение 30 лет. Кто знает, что принесет будущее? Кто знает, может быть, помогая вам сегодня, вы в конечном итоге оставите свой след в будущем. К тому времени было бы целесообразно, чтобы вы были должны мне одолжение». Анлит вещает. «Река течет на востоке в течение 30 лет, затем река течет на западе в течение 30 лет. Это относится к тому, насколько непредсказуемым может быть течение реки и как часто оно может меняться. Это в основном говорит, что будущее неопределенно. Река течет на восток в течение 30 лет, затем течет на запад в течение 30 лет. Кто знает, что принесет будущее, мужчина средних лет», повторил эту фразу в своем сердце. «Однако, для меня, Лан Чоу, настанет такой день». Воспользовавшись моментом, когда он отвлекся, Сиачень обернулся и использовал свою технику движения, чтобы быстро уйти. Это было просто небольшое усилие с его стороны, не нужно было слишком много на этом концентрироваться. День был еще молод, поэтому Сиачень продолжил делать покупки. Иногда некоторые вещи привлекали его внимание. Высокоранговая кровь духовного зверя, редкие руды и редкие травы. 100 духовных камней были потрачены очень быстро. Перед Сиаченем появился прилавок, вокруг которого собралось много людей. Ему было очень любопытно, и он протолкнулся сквозь толпу. Владельцем прилавка был молодой человек лет 20. Он был великим мастером, одетым в форму пика Бичин. На его воротнике были вышиты 3 золотые линии. Это был основной ученик пика Бичин. На его прилавке был только один предмет – деревянная полоса длиной в 0,5 метра, ширина которой равнялась ширине пальца. Полоса дерева тихо лежала на прилавке, но из нее, словно зеленый дым, вылезала светло-зеленая духовная энергия. «Духовная древесина Фусан!» – воскликнул Сиачень. У этого дерева была неиссякаемая духовная энергия. Его никогда не увядающий цветок расцветал раз в 1000 лет. Он приносил плоды каждые 10 000 лет. Плод, который он принес, был бессмертным божественным плодом, и, съев его, можно получить долголетие, сравнимое с небом и землей. Они никогда не умрут и никогда не состарятся. Когда ветвь этого дерева была сломана, она испускала зеленый дым. Деревянная полоса, помещенная на прилавке, была точно такой же, как описывалась духовная древесина Фусан. Однако она не была настоящей духовной древесиной Фусан. Сиачень расширил свое духовное чутье и исследовал ее. Он обнаружил, что, хотя она содержит очень плотную духовную энергию, она постепенно уменьшается. Что касается ветви дерева Фусан, то после того, как она будет сломана, содержащаяся в ней эссенция также будет неисчерпаемой, она не будет уменьшаться. Глава 47, 179, Божественное древо. Глава 47, 179, Божественное древо. Эта ветвь должна быть отломана от низшей породы дерева фусан. Несмотря на это, оно имеет высокую ценность. Это было потому, что деревья этого типа обладали духовным разумом. Они понимали элементарное совершенствование. Если бы это было старое духовное дерево, оно могло бы быть даже сильнее, чем обычные совершенствующиеся. Согласно легендам, дерево фусан имело силу императора. «Это такая хорошая вещь, почему никто не покупает ее?» — подумал Сиачень, переполненный сомнениями. «Была ли цена слишком высока? Она отломана от тысячелетнего дерева вутон. Мне нужен красный зарождающийся фрукт. Я готов только обменять и не буду продавать ее. Если предложения не будет, я воспользуюсь ею сам». У дерева вутон кора была зеленой, как нефрит, его листья были как цветы. Оно было красиво, изящно, великолепно и чисто. Его духовная энергия была подобна небесам. Согласно легендам, когда его листья падали, они превращались в мерцающие золотые листья. Говорят, что божественный феникс древней эры не взгромоздится на дерево, если только оно не будет деревом вутон. Хотя оно и не было сопоставимо с деревом фусан, оно все еще было знаменитым духовным деревом. Если бы оно действительно существовало в течение тысячи лет, его ценность также была бы значительной. Мало того, что оно могло использоваться, чтобы очистить лекарственные пилюли, если кто-то поглощал духовную энергию из него, это могло поднять их культивирование. Если из него сделать украшение и носить, оно было бы успокаивающе для нервов. Оно поможет сохранить спокойствие, что приведет к достижению большего с меньшими усилиями при совершенствовании. Когда Сиачень услышал, что этот человек хочет обменять его на красный зарождающийся фрукт, в его голове появилась мысль. Выражение его лица не изменилось, пока он искал в своем кольце мироздания. Через некоторое время он нашел то, что искал в углу. Сиачень почувствовал радость в своем сердце. Так как он нашел это на окраине горы Семи Мелодий, он никогда не использовал это. Он почти забыл об этом. Он не ожидал, что это будет полезно здесь. «Я могу предложить вам 80 духовных камней. Будет ли этого достаточно для покупки этого предмета?» — нетерпеливо спросил человек. 80 духовных камней, чтобы купить поврежденную духовную древесину вутон, было уже очень дорогой ценой. Однако тот ученик Пика Бичин покачал головой и сказал: «Ни в коем случае. Мне срочно нужен красный зарождающийся фрукт для моей практики. Красный зарождающийся фрукт на пике нефритовой девы еще не созрел, так что я могу только попытать счастье здесь. Если я не найду фрукт, я использую эту духовную древесину вутон для себя». Думая об этом, он был основным учеником Пика Бичин, у него не было недостатка в духовных камнях. Вознаграждения основного ученика были намного выше, чем у обычного внутреннего ученика. Добавляя к выполненным миссиям, у них должно быть достаточно духовных камней. Этот человек чувствовал себя недовольным, но он просто покачал головой и ушел. Окружающие люди тоже медленно расходились. Хотя духовная трава, такая как красный зарождающийся фрукт, не была редким предметом, для созревания потребовались десятилетия. Нужно было положиться на удачу, чтобы получить один из них. Видя, как толпа медленно рассеивается, основной ученик Пика Бичин, который установил прилавок, выглядел разочарованным. Он встал и приготовился собрать вещи и уйти. Сиачень поспешно подошел и сказал: «Подожди, у меня есть красный зарождающийся фрукт. Интересно, сможем ли мы совершить сделку?» Когда ученик Пика Бичин услышал это, он был счастлив. Он сказал: «Если это зрелый красный зарождающийся фрукт, я готов добавить несколько духовных камней в сделку. Если он еще не созрел, ты должен добавить несколько духовных камней». Когда Сиачень услышал это, он улыбнулся. Он достал красный зарождающийся фрукт из кольца мироздания и передал его. У красного плода был сильный аромат, адская духовная энергия, которая попадала в нос, обжигала. Его стеклянная поверхность, казалось, имела под собой огненный свет. Созревший красный зарождающийся фрукт. Это действительно созревший красный зарождающийся фрукт. У этого человека было чрезвычайно возбужденное выражение. «Я, Фан Нин, спасибо за красный зарождающийся фрукт. Я дам тебе еще 10 духовных камней низшего ранга». Фан Нин был невероятно радостным. Он уже давно застрял на пике великого мастера. Это было потому, что он не смог совершить прорыв в своей технике совершенствования огненного атрибута. Теперь, когда он получил красный зарождающийся фрукт, он надеялся прорваться к святому. Сиачень не ожидал, что сможет получить 10 духовных камней низшего ранга. Сиачень сразу убрал духовные камни и духовную древесину вутон, которые ему дал Фаннин. Он также показал радостное выражение на своем лице. Сиачень искал этот тип духовной древесины. Тем не менее, он всегда заканчивал с ничем определенным. Это просто доказало, что духовная древесина была наиболее эффективной для техники дарования жизни. Даже наполненные духовной энергией рога зверей не могли сравниться с ними. После получения красного зарождающегося фрукта Фаннин немедленно собрала прилавок и ушел. Он спешил покинуть рынок. Сиачень остановил его и сказал: «Брат Фан, можешь сказать мне, где ты нашел это дерево Фусен?» Фаннин остановился и покачал головой. Он искренне сказал: «Брат, лучше не знать. Это место заполнено опасностью. Я пошел туда со своим мастером, и дерево уже стало духовным. С ним очень трудно иметь дело». После того, как Фаннин закончил, он ушел, не оглядываясь. Независимо от того, как Сиачень кричал ему, он не остановился. Сиачень чувствовал себя немного разочарованным. Он взглянул на небо, теперь оно было ярко-красным на западе. Закатное сияние окрасило все небо в красный цвет. Все уже было в сумерках. Было еще рано, поэтому Сиачень решил продолжить осмотр магазинов, созданных в павильоне Небесной Сабли, чтобы увидеть, было ли что-нибудь хорошее. Примерно в 200 метрах от Сиачэня была зловещая фигура, смотрящая на него. Этот человек был тем, кто раньше хотел рог рогатого серебристого тигра. «Из-за того, что я не могу выполнить миссию мастера, мне любопытно посмотреть, какой у тебя опыт. Как ты смеешь отбирать то, что я хочу?» Сиачэнь почувствовал взгляд, поэтому он расширил свое духовное чуть. Когда он увидел появление человека, следующего за ним, он улыбнулся и продолжил идти вперед, игнорируя его. В официальных магазинах было очень мало людей. Это было далеко по сравнению с шумным свободным рынком. Сиачень бросил быстрый взгляд, но ему было не очень интересно. Вещи, продаваемые здесь, были очень дорогими. Они запасались такими вещами, как травы, лекарственные пилюли, боевые техники или техники совершенствования. Другие могли бы интересоваться ими, но они не привлекали Сиачэня. У Сиачэня было происхождение мудреца. Он мог подражать любой боевой технике под солнцем. Если бы это была не какая-то редкая боевая техника, ему это было бы неинтересно. Что касается лекарственных пилюль и трав, то они понадобятся ему только тогда, когда он подвергся уединенному совершенствованию, но сейчас не время. Он только купил несколько пилюль детоксикации хорошего качества на тот случай, если они ему понадобятся. Кроме того, он больше ничего не покупал. Он ушел разочарованный. Скоро должно было наступить утро. Сиачень намеревался найти пустынное место, чтобы переночевать. Это было только на одну ночь, он не возражал против этого слишком много. Когда он собирался покинуть рынок, на него быстро бросилась фигура, намереваясь остановить его, прежде чем он уйдет с рынка. Сиачень слабо улыбнулся и заперся на фигуру своим духовным чутьем. Огромная черная рука появилась из ниоткуда и сжалась в кулак, крепко схватив этого человека. Сиачень небрежно взмахнул руками, и этого человека подбросило в воздух. Он взлетел по большой дуге и с грохотом приземлился на землю. Огромная черная рука спустилась с неба и сжала себя в кулак. Он непрерывно атаковал его, заставляя этого человека рвать кровью и потерять сознание, прежде чем он остановился. С самого начала и до конца Сиачень не оборачивался. Он отдернул руку и быстро ушел. Просто жалкий бродяга, но он осмеливается задержать его. Как безрассудно. На небесной смотровой площадке под высоким деревом, которое, казалось, держало небо, Сиачень смотрел на пышные листья. Он показал довольное выражение: он проведет здесь ночь. Он оттолкнул ноги от земли и прыгнул на ветку. Он переместил свое тело в удобное положение и лег. Сиачень достал разделочный нож и рог рогатого серебристого тигра и приготовился заняться резьбой. Сиачень понятия не имел, как выглядит рогатый серебристый тигр, которого он никогда раньше не видел. Таким образом, он не мог вырезать его для техники дарования жизни. Если он использует его, чтобы вырезать короля золотых львов, материал будет неправильный. Кроме того, размер короля золотых львов был слишком велик. Если бы он принудительно использовал рог для вырезания короля золотых львов, он мог сделать только порочного короля золотых львов. Это не стоило бы того. Размышляя об этом, Сиачен измерил размер рога зверя. Наконец он решил вырезать 5 ледяных обезьян 5 го-ранга. Хотя ранг ледяной обезьяны был невысок, ее было легче контролировать, а количество истощенной эссенции было меньше. У ледяной обезьяны была только сила святого. Однако, когда они приходили в большом количестве, их боевое мастерство было значительным. После того, как он принял решение, он больше не колебался. Он наперся на ствол дерева и начал резать. Шуя, шую. Сиачен влил эссенцию в разделочный нож. Стружка непрерывно падала с рога рогатого серебристого тигра. Он вспомнил появление ледяной обезьяны, когда его рука плавно двигалась по рогу зверя. Искусство резьбы Сиаченя уже почти достиг совершенства. Через некоторое время в его руках появилась маленькая, изящная и реалистичная фигурка ледяной обезьяны. На его лице была нежная улыбка, когда он поместил фигурку в свое кольцо мироздания. После этого он продолжил резьбу. К тому времени, когда он закончил вырезать 5 фигурок, была уже ночь. Тьма уже полностью покрыла небо. Сиачен вынул духовную древесину в утон и тщательно осмотрел ее, прежде чем осторожно убрать. Это было то, что можно было только найти, но не искать. Сиачен не хотел тратить ее впустую, она может пригодиться в будущем. Сиачен сел, скрестив ноги, и вошел в состояние совершенствования. Прорыв пурпурного громового дракона медленно циркулировал в его теле. Окружающая плотная духовная энергия изливалась внутрь него. Плотность духовной энергии в горном хребте Линюнь была очень привлекательной, вздохнул про себя Сиачен. Неудивительно, что никто не мог уйти. Совершенствование здесь было равносильно совершенствованию под горой в течение 3 лет. Духовная энергия совершила большой цикл в его теле. Наконец, она влилась в область в его дантяне, где лежал его боевой дух. В этом странном пространстве она падала, как дождь в бурлящую реку. Когда он был учеником, источником его эссенции было несколько белых облаков. Когда он стал мастером, им стала чистая лужа воды. Теперь, когда он был великим мастером, она превратилась в поток реки. Каждый раз, когда он продвигался в сфере совершенствования, плотная духовная энергия увеличивалась в несколько раз. Это было чрезвычайно ужасно. Сиачен каждый раз испытывал удивление и радость. В области великого мастера не было никого, кто мог бы конкурировать с ним в отношении количества эссенций. Кроме того, частота его эссенций была намного выше, чем у обычных культиваторов. Она была намного сильнее. Такая хорошая вещь определенно была предметом радости. Однако, даже если Сиачен попытается докопаться до сути, он все равно не будет знать, что было причиной этого. Единственное, в чем он мог быть уверен, это то, что это не было результатом культивирования прорыва пурпурного громового дракона. Это была только техника совершенствования. Согласно компендиуму по культивированию, такого явления не будет. Если бы кто-то действительно должен был найти причину, они должны были бы начать поиск с лазурного дракона, плавающего в реке. Тем не менее, наследство клана Ся было давно потеряно. Не было никакого способа получить какую-либо информацию. Может быть, Фэн Фэйсюс, которая была в имперской столице, поймет почему. Однако Сиачен не собирался идти туда сейчас. Так как он не мог понять это, он не мог продолжать думать об этом. Сиачен реорганизовал свои мысли и снова вошел в состояние совершенствования. Когда первые лучи утреннего солнца пробились сквозь листья и ударили Сиаченя в лицо, он сразу же открыл глаза. Он глубоко вздохнул. Культивируя всю ночь вернуло его психическое состояние к пику. Целебные энергии пилюли возмещения крови полностью проникли через его тело. Травмы, которые он получил накануне, полностью зажили. Его физическое тело также вернулось в пиковое состояние. Хучи. Внезапно деревянный жетон на талии Сиаченя начал непрерывно вибрировать. Он прямо вылетел со звуком венг. Сиачен понял, что это значит. Люди зала вкладов давали ему подсказку. Пришло время идти. Бах! Как только Сиачен собирался приземлиться, маленькая фигура спрыгнула с вершины большого дерева. Этот человек потянулся и посмотрел на Сиаченя, улыбнувшись ему. После этого этот человек ушел очень быстро. Сиачен не ожидал, что найдется кто-то дешевый, как он, который проведет ночь на том же дереве. Он ругал себя за то, что был слишком небрежным. Если бы у этого человека были плохие намерения, он мог быть в опасности прошлой ночью. Глава 48, 180. Обман. Глава 48, 180. Обман. Времени на раздумья не было. Деревянный жетон уже улетел далеко. Если Сиачен не догонит его, он, скорее всего, опоздает. Он прыгнул высоко в воздух и взлетел, как дракон. Деревянный жетон летел очень быстро, но он также был довольно устойчивым. Когда Сиачень преследовал его, он невольно понял, что деревянный жетон не направляется в зал вкладов. Наконец, через некоторое время он приземлился в неизвестном дворе. Сиачень вошел, полный сомнений. Он обнаружил, что там уже было около 10 человек. Девушка, которую он видел у возвышающегося дерева ранее, также присутствовала. Когда она увидела, что Сиачень также прибыл, она показала несколько удивленное выражение лица. Сиачень быстро пересчитал людей, включая его было всего 10 человек. Каждый из них имел культивацию по крайней мере великого мастера средней стадии. У девушки, которую он видел, было самое высокое культивирование среди приступающих, великий мастер высшей стадии. Переход от великого мастера к святому был порогом. Чем раньше человек продвинется, тем больше вероятность того, что его достижения будут выше в будущем. Таким образом, в павильоне небесной сабли было правило. Если кто-то не мог достигнуть святого до 25 лет, его статус внутреннего ученика будет уничтожен. Помимо Сиачиня, все остальные знали друг друга. Они собрались вместе и болтали тихими голосами. Интересно, выживем ли мы в этот раз? Я чуть не умер в последний раз. Действительно, если бы не тот факт, что мне не хватает очков вклада, я бы не рисковал своей жизнью. Недавно я почувствовал, что мое совершенствование достигло узкого места. Мне нужно больше пилюль, чтобы помочь мне в совершенствовании. Когда Сиачень услышал это, его цвет лица изменился. Глядя на воротники этих людей, он обнаружил, что на них вышиты только две золотые линии. Это было знаком обычных внутренних учеников. Эти люди не были основными учениками. Однако, как они получили миссию секты высокого уровня? Неужели меня обманули? Сиачень вспомнил свой опыт на втором этаже. Чем больше он думал об этом, тем больше что-то чувствовалось. По правде говоря, его действительно обманули. Список миссий высокого уровня, которые человек дал ему на втором этаже зала вкладов, был заполнен опасными миссиями, миссиями высокого уровня, которые мало кто хотел брать, и которые остались позади. Каждый имел право принимать обычные миссии высокого уровня, но этот человек не показывал их Сиачиню, он не знал о махинациях, стоящих за этим событием. «Эй, с какого ты пика? Как тебя зовут? Ты кажешься новым. Я, Мусинья с пика Гангю. Мы встречались раньше». Девушка взяла на себя инициативу и поприветствовала Сиачиня, когда он глубоко задумался. Причина была неизвестна, но Лю Руюза и Лю Суйфен не носили форму пика Цинюнь, даже когда появился Сиачень. Таким образом, он все еще был одет в собственную одежду. Таким образом, другие не смогли определить, с какого пика пришел Сиачень. Сиачень вспомнил свою мысль и внимательно посмотрел на девушку перед ним. Этой девушке было около 16 или 17 лет. Она оказалась выше среднего уровня. На ее лице была улыбка, а на талии висела пара сабель Юаньян. Анлит вещает: сабли Уцапуапт – это пара идентичных сабель. Уцапуапт – это еще одно слово для обозначения иньян. Она производила впечатление девушки по соседству. Она казалась очень живой. Сиачень улыбнулся и сказал: «Пик Цинюнь, Ечень». Мусинья и 8 других мужчин посмотрели на Сиачиня в шоке. Они тщательно осмотрели его, и через некоторое время Мусинья сказала: «Разве ты вчера не перебрался на второй этаж? Почему ты взял эту миссию? Тебе не показали другую миссию высокого уровня?» Видя, что Сиачень не понимает, что происходит, Мусинья объяснила все тщательно. После того, как Сиачень услышал это, он внезапно понял. Неудивительно, что этот человек ушел на долгое время, прежде чем принести ему список миссий. Кроме того, уровень опасности всех миссий был очень высок. Не было такого большого выбора. Учитывая то, что Мусинья и остальные объяснили, когда все сложилось воедино, это только показало, что Сиачиня обманули. Заметив, что с выражением лица Сиачиня что-то не так, Мусинья посоветовала: «Не думай слишком много. Поскольку ты уже принял миссию, ты должен выполнить ее. Наказания за провал миссии довольно суровые». Другие тоже не были основными учениками. Они могли полностью понять чувства Сиачиня, и все они дали ему несколько советов. Через некоторое время Сиачень познакомился с ними. Среди этих людей был ученик Пика Бичин по имени Мачен. У него было больше всего опыта с этой миссией. Он брал эту миссию уже дважды. Он ничего не утаивал и рассказал остальным о своих переживаниях. Местоположение миссии: несколько сотен метров под землей. Наша главная миссия – защитить простых людей, которые добывают там руду. Мы часто будем встречать некоторые странные вещи под землей, так что будьте осторожны. Если это что-то, с чем вы не можете справиться, немедленно отступите и обратитесь к старейшине за помощью. Сохранение жизни важнее. Пу-пу-пу. Пока Мачен говорил, раздался звук шагов, доносящихся издалека. Три старика в черном появились перед всеми. На их воротниках были вышиты две золотые крестообразные сабли. Это был знак верховного старейшины павильона Небесной Сабли. Верховный старейшина занимал почетную должность в павильоне Небесной Сабли. Они имели право издавать миссии секты напрямую. Ауры этих троих были глубокими и неизмеримыми. Их ауры были безграничны и величественны, как большой океан. Сиачень оценил, что эти трое были по крайней мере королями. Особенно старик посередине, впечатление, которое он произвел, было еще глубже. Его лицо было заполнено морщинами, как плотные темные облака, покрывающие небо. Иногда в его глазах мерцал холодный свет. Это выглядело очень пугающе. Старик посмотрел на группу и нахмурился. Он выглядел явно недовольным, когда сказал: «Количество становится все меньше и меньше, даже есть великий мастер низшей стадии. Зал вкладов слишком сильно подавил нашу миссию». Упоминавшийся великий мастер низшей стадии был, очевидно, Сиачень. Хотя Сиачень не был доволен этим, он не осмелился выйти из себя. Он молчал, ничего не говоря. «Ничего, мы просто обойдемся с тем, что имеем. В любом случае, в последнее время ничего особенного не было. Все было довольно спокойно, 10 человек должно быть достаточно», — прокомментировал один из них со стороны. Старик посередине кивнул. «Я расскажу вам об этой миссии подробно. Я буду говорить кратко, поэтому не жалуйтесь. Миссия проста. Все, что вам нужно делать, это патрулировать подземелье. Защита относится к наблюдению. Люди, добывающие в шахте духовные камни, обычные люди. Миссия будет завершена через месяц». Это было просто. Сиачень жаловался в своем сердце: «Это так же хорошо, как ничего не говорить». После того, как старик заговорил, он достал нефритовую бутылку. Он сказал группе: «Просто расслабьтесь, не распространяйте свою эссенцию для сопротивления». Су. Из нефритовой бутылки вышла огромная сила всасывания. Сиачень услышал слова старика и не распространял свою эссенцию, чтобы сопротивляться. Со звуком Су они были поглощены нефритовой бутылкой. Эта нефритовая бутылка была на самом деле тайным сокровищем. Внутри бутылки был крошечный мир. Казалось, что он находится внутри пустоты. Было совершенно темно. Когда кто-то протягивал руку, он не мог видеть свои пальцы. Сиачень не мог видеть остальных 9 человек. Он не знал, где они были. Казалось, время остановилось в кромешной тьме. Сиачень знал, что это пространство имеет эффект, аналогичный его кольцу мироздания, но оно работает по-другому. Поэтому Сиачень не паниковал. Он сел со скрещенными ногами и вошел в состояние совершенствования. Он медленно начал распространять прорыв пурпурного громового дракона, чтобы скоротать это скучное время. Бах! Неизвестно, сколько времени прошло к тому времени, когда Сиачень почувствовал что-то твердое под собой. Открыв глаза, он обнаружил, что находится во влажной каменной комнате. Когда Сиачень встал, он сразу почувствовал, что окружающая духовная энергия была невероятно плотной. Она была совершенно невероятной, как будто он мог прикоснуться к эфирной духовной энергии, протянув руку. «Это и есть мой дух». Мусинья, которая находилась рядом, широко раскрыла глаза и с любопытством огляделась. Оставшихся 8 человек и стариков, которые их перевозили, нигде не было видно, только 2 присутствовали. В комнате был каменный стол, были также 2 простые кровати и все виды вещей, необходимых для повседневной жизни. «Неужели нам 2 придется жить здесь вместе в течение следующего месяца?» Сиачень почувствовал головную боль, просто подумав об этом. Напротив, у Мусиньи все еще была улыбка на лице. Она огляделась вокруг, время от времени возясь с вещами в каменной комнате. «Шуа!» В комнате открылась каменная дверь. Вошел мужчина средних лет, одетый в черное, и сказал: «Вы 2 были объединены в группу. Вы будете жить здесь в течение 1 месяца. Если есть какие-либо проблемы, вы можете найти меня. Пойдемте. Я отведу вас, чтобы вы ознакомились с окружающей средой. Мы должны жить вместе». Сиачиню было неловко думать об этом. Он спросил этого человека: «Старший, это действительно нормально?» Мужчина средних лет почувствовал, что это странно, и сказал: «В чем проблема? Ты уже получил преимущество, и ты на это жалуешься? В этом месте все сгруппированы в пары. Если ты хочешь обменяться, Я могу сделать это немедленно. Не нужно. В этом нет необходимости. Сиачень быстро поднял руку, когда говорил, если бы ему пришлось остаться с другим мужчиной, это было бы еще более невыносимо. Мужчина средних лет кивнул и сказал, не называй меня старшим, я не такой старый. Обращаясь ко мне, как боевой дядя я или Евэнь, подойдемте. Пойдем, пойдем скорее. Точно. Подождите немного, я почти забыл. Возьмите это сначала. Мужчина средних лет протянул им карту, сделанную из кожи зверя. Сиачень получил ее и посмотрел. Он обнаружил, что это была карта туннелей, которая была похожа на лабиринт. Извилистые проходы были ослепительными. Судя по всему, на карте было указано, что было 8 слоев, затем он также нашел масштаб карты. Только этот слой туннелей занимал более нескольких тысяч квадратных метров. Это было удивительно. Сиачень нашел свое местоположение на карте. Он обнаружил, что это была точка, которая слабо светилась. Он не знал ее назначения. Евэнь объяснил. Светящаяся точка соответствует жетонам Натальи. Пока вы не потеряете свои жетоны, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы потеряться. Помимо вашего времени отдыха, если ваши жетоны не двигаются, мы будем считать, что вы столкнулись с опасностью. Кто-то сразу же придет поддержать вас. Это, вероятно, означает, что мы будем контролироваться здесь. С этой картой кто-то будет полностью контролировать наши передвижения. Сиачень тихо подумал про себя. Евэнь продолжал указывать на некоторые места на карте. Он указал на расположение штаб-квартиры в шахтах. Затем он также сказал им, что черные линии были тупиками, и они не могли их пересечь. После долгого объяснения у них обоих было грубое понимание этой шахты. Они уже не были такими невежественными, как прежде, но они тоже не знали всего. После того, как Евэнь рассказал им обоим, как пользоваться дверью, он вывел их обоих, чтобы ознакомиться с шахтами. Вскоре после этого они увидели группу обычных людей, которые были абсолютно черными в темных туннелях. Было неизвестно, как долго они не принимали душ. Эти люди использовали кирки и активно копали в широких туннелях. Их выражения казались оцепенелыми, на их лицах не было гнева. Миссия по добыче духовных камней была трудной и должна была стать грандиозным предприятием. Если бы они использовали учеников павильона Небесной Сабли для добычи полезных ископаемых, это было бы не очень реалистично. Эти люди были отправлены сюда после того, как они подписали договор жизни и смерти с павильоном Небесной Сабли. Анлит вещает, договор жизни и смерти, вероятно, является формой компенсации, в котором говорится о том, что павильон Небесной Сабли не несет ответственности за их смерть. Они заранее сказали им, что это будет очень сложно и опасно. Однако, поскольку награды были высоки, эти люди настроены разбогатеть после 5 лет работы здесь.